Слава Богу! Давайте откроем Священное Писание, послание к Галатам, 5 глава, с 13 по 23 стихи. И 6 глава, с 16 по 23. Галатам 5 глава, с 13 по 23, и 6 глава, с 16 по 23. Свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. На таковых нет закона. Аминь. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отвечает меня, ибо я ношу язву Господа Иисуса на теле. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим, братья. Аминь. Боже, спасибо Тебе за это время, за время Слова Твоего, Господь. Мы благословляем сейчас пастора, его уста, потому что через него Ты, Дух Святой, сейчас говоришь нам, Боже. И мы открываем свои сердца, чтобы услышать Тебя. Мы открываем свои сердца, чтобы понять Тебя, Господь, и чтобы исполнить то, что Ты говоришь нам с кафедры, Господь. Потому что в этом есть инструкция жизни, Господь. Инструкция благословенной жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господь живой. Давайте скажем, что мы хорошие друг другу. Приятно. Благословенно, очень важно. К римлянам отправлено 6 главу, 16 по 23 стихи. К римлянам 6 глава, 16 по 23. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в работу для послушания, кому вы жертву, кому повинуетесь для рабы греха, смерти или послушания праведности? Благодарение Богу, что вы будете а сердце стали послушны тому образу учения, которому взяли себя. Освободившись от греха, стали равными праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради мелочи воли вашей, как предавали бы членам вашей правды нечистоте, незаконными делами законы, так ныне представьте членам вашей правды праведности на дела святые. Ибо когда вы были равными греха, тогда вы свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, какими вы не сами стремитесь. Потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Слава Богу. У нас правительство, поэтому и не считает людей с ограниченными возможностями, поэтому ничего не делают. Да, интересно. Мы говорим о том, что мы должны понимать, как относиться к людям. И когда ты понимаешь, в каком положении человек, тогда, соответственно, ты к нему так относишься. Поэтому сегодня действительно это большое откровение того, что служения очень много, ко мне одну сферу, ко мне другую сферу. Очень много людей, которые нуждаются в служении. Что самое интересное, каждый человек нуждается в служении. Но люди сегодня в церкви говорят, а что делать? Не знаю, что делать. Чем заниматься? Делать нечего. Ну, а по сути, это лукавство. По сути, просто человек, он еще не готов к тому, чтобы оторвать часть своей жизни и посвятить это чему-либо. Поэтому очень важно сегодня начать действовать. Не просто много знать, много говорить, а начать просто действовать. Просто начать что-то делать, и тогда Бог столько откровений посылает. Идите в дом престарелых, идите в дом для сирот, идите в дом для больных. Да, увидите, в чем мир нуждается, в каком большом служении мир нуждается. Тогда вы поймете, почему пастор говорит много о том, что нужно созидать церковь, нужно учиться, нужно развиваться, нужно подниматься экономически для того, чтобы развиваться и служить. Это очень важно. А не просто сидеть в церкви, зная очень много доктрин, истин и кидаться этим. Сегодня Библия говорит нам об очень интересной вещи. Он говорит, в свободе вы призваны, братья, чтобы эта свобода не стала вам угождением плоти. То есть, да, мы свободны, но это не значит, что мы можем делать все, что мы хотим, и все, что нам вздумается. Да, и Бог сегодня открывает нам очень важную вещь. Он говорит, у нас есть всегда две стороны. Жизнь по плоти, жизнь по духу. И как мы будем поступать, такие плоды будут в нашей жизни. Апостол Павел также говорит к римлянам, в 6 главе, он говорит, некогда вы были рабами, рабами греха, и вы исполняли вожделение плоти. Слово раб – это безвольность, это человек, который не имеет возможности выбора. И если грех приходит в жизнь, он не имеет возможности выбирать, он грешит. Это раб. Но апостол Павел говорит, но Христос пришел, чтобы сделать вас свободными. Что это значит? Вы заметили такую интересную вещь, что люди очень часто осуждают других людей. Люди очень часто винят других людей в их неудачах. Постоянно хочется на кого-то указать пальцем в собственных проблемах. Кого-то обвинить, что кто-то испортил ему жизнь. Начиная от самых близких, заканчивая правительством, государством и так далее. Почему так происходит? И когда человек занимает такую позицию, он занимает позицию раба. А знаете почему? Потому что от раба ничего не зависит. Понимаете? Куда подует ветер, туда он и пойдет. Скажет «умри», он умрет. Скажет «греши», он будет грешить. У него нет свободы. У него нет свободы выбора. И зачастую мы сами сковываем себя в эти тиски рабства, говоря о том, что «я не могу». Это сложно. Это невозможно. Я не такой. Обстоятельства моей жизни говорят совсем другое. Я имел большой опыт, теперь я не могу. Я устал. Понимаете, да? То есть, в итоге человек – это тот, кто сам себя лишает выбора. И он сам себя убеждает даже в том, что он не имеет возможности выбирать. Поэтому он пленник греха. Поэтому он так живет. Мама, которая говорит, да, я бы хотела служить, но у меня дети. Поэтому мы становимся пленниками даже того, что мы не можем выполнять наши желания. Мы сами себя убедили в том, что мы хотим, но мы не можем. Но Христос, написано, пришел в мир, чтобы ты не был рабом. Чтобы ты был свободным. Он говорит, чтобы ты стал рабом праведности. И интересна мысль в послании к римлянам. Потому что Платон, и наверняка апостол Павел знал труды Платона. Наверняка философию. Платон сказал очень интересную фразу однажды в своей жизни. Истинная свобода – это сделать правильный выбор. И апостол Павел описывает в тексте вот эти слова. Он говорит, истинная свобода – стать рабом праведности. Знаете, что такое раб праведности? Если праведность сказала, ты не можешь отказать. Ты беспрекословно повинуешься праведности. И Писание он продолжает в 8 главе. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и плена». Скажи, освободил меня. Освободил. Еще раз давайте скажем. Освободил меня от закона греха и смерти. Освободил меня от закона греха и смерти. Ты свободный. Ты свободный делать выбор. Ты свободный делать выбор. Давайте скажем еще раз. Не важно в какой ситуации, не важно в каких обстоятельствах, не важно какой опыт, не важно какое прошлое, ты свободен делать выбор. Но есть люди в Библии, о которых говорит Иисус. Не бросайте жемчуга пред свиньи. Интересно, что это за люди? Я всегда об этом думал. Не бросайте жемчуга пред свиньи. Они жемчуг растопчут в грязь. И потом же еще вас попрут. Он говорит об этом Иисус. Что это значит? Я не знаю. Я глубоко об этом думал. Значит, есть такие люди, которые сделали неправильный выбор. И тут же продолжается мысль и идея, как широк и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. То есть многие выбирают их. Но как узок и тесен путь, ведущий в жизнь. И немногие, к сожалению, идут ими. И знаете, те, кто идет широким пространным путем, он жалуется на то, что это был не его выбор. Он жалуется, что это не от него зависело. Не от его обстоятельств. Понимаете, о чем он говорит? И этим самым он пытается как бы сойти с понимания ответственности. Но весь прикол в том, что широк и пространен путь, ведущий в погибель, и неважно, как ты оправдал себя в этом, но ты идешь этим широким путем, если, то погибель ждет тебя. Но вопрос сегодня стоит именно в том, вот я назвал эту тему такой, знаете, если честно, философской темой. Я очень много размышляю над словом, анализирую и говорю, отказаться или иметь и быть свободным. Вот тема. Отказаться или иметь и быть свободным. Что это значит? Знаете, церковь часто проповедует отказ от того, что тебя искушает, правильно? Но Библия говорит очень интересно, она говорит, никто тебя не искушает, ты сам себя искушаешь. Мы часто слышим такие фразы, деньги – зло, слава – зло, власть – зло. Не надо туда суваться, не надо туда лезть, ты же верующий человек, мирское все это. Это тебе не нужно. Это все искушение и похоть плоти. Какая-то доля истины в этом есть. Веди лучше скромную жизнь. Довольствуйся тем, что ты имеешь. Благодари Бога за то, что ты имеешь. и большему не стремись. Лучше прожить спокойную, добрую жизнь, скромную, и наш, иногда даже нуждающуюся, и при этом чувствовать себя героем, не соблазнившимся и не искусившимся этим миром. А потом приходит такой момент, когда мы начинаем все-таки роптать. Откуда в этом мире столько несправедливости и столько зла? Почему столько злых людей правят миром? Почему? Да потому что мы отказываемся взять ответственность за это. Потому что это наше допущение. Потому что мы не захотели брать ответственность. Мы позволили этим людям взять правление в свои руки и делать то, что они хотят. Вы не думаете об этом? И может быть где-то в какой-то степени я философствую, друзья. Я думаю, я анализирую. Мы и виновны в том, что мы допустили, чтобы зло господствовало в этом мире. А потом же мы осуждаем это зло, говоря о том, что это все плохо, убегайте зла, власти, денег, славы, это все искушение, похоть мирская и так далее. Вопрос. Слава ли так плоха? Деньги ли так плохи? У них плохая энергетика? Тогда зачем вы ими пользуетесь? И не важно, какая сумма, если деньги зло, даже и 10 копеек, оно будет приносить зло. Потому что это же деньги. Слава – это зло. Власть – это зло. Людей меняют деньги слава. Нам вбили это в голову. Нам вбили голову в то, что это меняет людей. Но на самом деле это их не меняет. Это просто им дает возможность открыть себя теми, кем они на самом деле являются. Чувствуете разницу? А может быть, нужно допустить и посмотреть на самом деле, кто ты есть? И как бороться с этим злом? Как бороться с этим злом, как вы думаете? Вот, допустим, смотрите. Я плохой. Или я хороший. Понимаете? Яркий пример, очень простой и очень понятный, наглядный. Я очень плохой человек. Он очень хороший человек. Это деньги, слава, власть. Богатство, слава, власть. Вот мы стоим вдвоем. Он хороший человек, он Богу молится, молись Богу. О том, что зла не было. А я беру и использую. Как вы думаете, кто виноват в этом? Кто виноват в этом? Когда в мире зло господствует. Когда нечестивые люди управляют миром и воруют, и господствуют. Кто в этом виноват? Может быть, виноваты люди, которые бездействовали, которые не взяли это в свои руки. Которые так ратуют за добро, за любовь, за мир во всем мире. Не думали ли вы об этом? И кто будет править миром? Тот, кто обладает вот этим, понимаете? И это не есть зло. А зло это или добро это те, кто имеет это и те, кто управляет этим. Есть разница? Само по себе власть, деньги и слава не есть зло. Человек не меняется, друзья. Человек просто раскрывается в своей сущности. тем, кто он на самом деле был и является. Представляете, какое интересное открытие? Вы можете со мной быть не согласны. Но мы никогда... Знаете, есть такое понятие, во что ты веришь, так и происходит. Вы знаете, один верит, что Бог макарон существует. И прикол, знаете, в чем? Что он даже свидетельствует, как Бог макарон счастливо делает его жизнь. Другие верят в камень. Во что ты веришь? Ты веришь в то, что твоя жизнь не зависит от тебя. Ты так и будешь жить, и еще будешь в этом получать ответы. Ты будешь еще получать свидетельство, подтверждение всего этого. Ты еще будешь ходить и других убеждать в том, что это работает. Вы понимаете, о чем идет речь? И как мы будем бороться со злом? И давайте посмотрим, как боролась со злом в древности религия. Начиная с иудаизма. Фарисейство. Что оно делало? Соблюдение законов, которые породило лицемерие, обман и ухищрение. Мы об этом с вами уже говорили на литургии. А вы думали, почему евреи такие умные? Потому что испокон веков они уже учатся, как можно обойти закон, чтобы избежать наказания. Вокруг суббота, а вот здесь четверг. Понимаете? Мозг уже так работает. Это же все знают. Про них столько легенд, столько сказок и так далее. А знаете, почему это происходило? Потому что евреи соблюдали закон. А все, что вне закона, безнаказанно. Докажи, что я нарушил. Есть такая поговорка. Не пойман. Не пойман. И вы знаете, что эта поговорка, к сожалению, сегодня в современной церкви очень интересно работает. Не пойман, значит не вор. Если никто не узнает, если никто не увидел, значит все нормально. И для еврея так и было. Для еврея так и было. Ты можешь все делать, пока тебя не поймают. И поэтому... Нарушай, но так, чтобы никто об этом не знал. Как у нас в стране. Ты можешь воровать и обкрадывать на юридическом основании. Чтобы никто до тебя не докопался. И все можно оспорить. И все можно истолковать. И, а понимаете, что законы-то, они не прописаны на все и про все. Они не могут быть физически прописаны на все и про все. Им просто можно сказать, а в законе этого нет, поэтому я его и не нарушал, хотя я могу причинить вред. Вот так это происходило. Поэтому закрывали глаза. А вы знаете, женщина идет, закрой глаза. А вы смотрите, братья там, сестры, увидели сексапильную девушку и закрыли глаза. Что происходит? Закрыли глаза, и там кромешная тьма, да? Или бурная фантазия. Увидели? И еще похлеще, чем с открытыми глазами. Что происходит, друзья мои, когда мы говорим или ограничиваем себя? И что происходило? Избегай говорить эти вещи. Фарисейство. Оно не помогало бороться со злом. Оно не помогало бороться с грехом. Оно порождало, наоборот, еще больше лицемерия, еще больше лжи и вранья. И люди ухищрялись так жить. Второй момент. Отцы церкви. Замечательный период времени. Мы говорим про отцов церкви. Слава Богу. Это был период высокого аскетизма. Это был период высокой святой духовной жизни. И высокая, духовная, святая жизнь символизировалась, знаете, чем? Как вы думаете, чем? Во времена отцов церкви что пропагандировалось о святой жизни, о праведной жизни? Мыслить ничего не имеет. Ничего не имеет. Дальше еще что? Отказаться от гитары, от власти, от славы, от денег. Потому что это зло. Еще. Еще. Друзья, они в буквальном смысле этого слова проповедовали текст Священного Писания в Евангелии. Если тебя соблазняет глаз, вырви его. Соблазняет рука, отрежь и отбрось ее. Что сделал Ориген? Собственноручно он кастрировал себя 18 лет. Что сделал Иоанн Златоуст? Он обнажил себя полностью, одел шкуру животного и жил в пещере. И не ел вообще там всего, от всего отказался, ел дикий мед, акриды и так далее. Ну, червячков. Кто такой Иван Столбняк, вы знаете? Это человек, который прожил несколько лет на столбе, на одной ноге. Высокий аскетизм, он символизировал святость, отказ от всего мирского, от всего удовольствия, от всех приятностей, от всех наслаждений, от всего. Это символизировало именно святую, непорочную жизнь, друзья. Когда у человека в подмышках заводилась такая живность, кусала ее, это считалось высшая степень духовности и святости. Не купаться. И от собственных паразитов ты аж мучаешься, что они тебя грызут. И это чувство порождало такой, знаете, героизм Царства Божьего. Я герой, святой герой Царства Божьего. Женщина считалась и чадом ада, ведьмой, порождение дьявольства. Удивительные вещи происходили. Так они боролись со злом. Так они старались избавить этот мир от зла, призывая всех людей к тому, чтобы они освобождались от всякого рода удовольствия, от всякого наслаждения и так далее. Отказ от всего просто. Кстати, вот эта практика в буддизме очень интересна. Знаете, какое? Когда ты достигнешь высшую нирвану? Когда? Когда ты погрузишься в такое состояние, где у тебя не будет никаких желаний. Абсолютно ты вот вроде бы живой человек, но у тебя ничего, никаких желаний нет в гармонии внутренней и внешней. Вот это состояние нирваны, это пик достижения святой непорочной жизни. Кстати, здесь очень интересна идея гностицизма. А что такое идея гностицизма? Все материальное – это зло. Тело – это зло. Бичуй его, бей его, не купай его, мори голодом. Пусть оно страдает и мучается. Чем больше страданий в твоей жизни, тем ближе к Богу. То есть к смерти. Царству Божьему. Поэтому если у тебя в сексуальности, ее надо отрубить. То есть, иными словами, они, я не знаю, осуждать их или не осуждать, но они по-своему стремились к тому, чтобы победить зло добро. И они считали это добро. Они считали это святостью, они считали это богобоязненностью. И они считали, что именно таким образом они победят зло в этом. Сегодня современная церковь, традиционная церковь пропагандирует монашество. О том, что мир – это зло, Нужно уйти с этого мира, отказавшись от всего. Отстраниться от всего. Убежать от всего. И таким образом сохранить себя в святости. Покорять мир или стремиться к славе, к богатству и к успеху – это грех, это похоть. Вот то, о чем я и говорю. Почему он стоит и молится? А гитара стоит. И пока он молится, кто-то другой берет ее и использует. Потому что он говорит, я не прикоснусь к этой гитаре, потому что оно есть зло. А другой берет ее и творит это зло. Но оно само по себе не может быть зло. Зло оно тогда, когда оно в чьих-то руках. Зло или добро, оно тогда, когда власть и сила, богатство в чьих-то руках. Это начинает определять, это зло или добро. Мы не хотим брать ответственность, мы не хотим управлять и владеть. Поэтому мы допустили, чтобы люди, иные люди, правили и управляли и творили. А потом же мы молимся о том же, Боже, помоги и спаси нас от этого зла, от этого разврата, от этого нечестия, Господи. Может быть, это наше допущение. Учение о том, что бойся денег, бойся власти, не возгордись. Кстати, вопрос по лидерским мы нам задавали недавно. Интересный такой вопрос. Говорит, а что такое чрезмерная самоуверенность и гордыня? И где край между чрезмерной самоуверенностью и гордыней? Как быть очень сильно уверенным и не возгордиться? Знаете, к чему приходит путь гордыни? Это чрезмерная заниженная самоуверенность. Прикол? Не заниженная, не завышенная. Вы понимаете, абсолютная антиномия. Противоречие. Когда человеку страшно потерять, а когда ему страшно потерять, потому что он не верит в свои возможности, поэтому он за это держится всеми зубами и ногами. Человек, который уверен в себе и в своих возможностях, он никогда за это держаться не будет. А человек, который не уверен, это как у нас в Узбекистане, да, когда человек чуть-чуть заработал деньги, это «Жигули» на низкой посадке и биты, тут-тут, и в очках парень в затемненной «Жигули» едет, «Лада Седан», там песня идет. Сразу видно, что у него поперло с бизнесом. А на самом деле его образ жизни, его позиции в жизни как были нищебродскими, так и остались. Он эти деньги сейчас сплавит за несколько месяцев, а потом опять будет сосать палец. Гордыня приходит к людям слишком несамоуверенным. Гордыня приходит к людям неуверенным в себе. И поэтому их это бьет по самолюбию, по эгоизму и все, что хотите. Но это не... Я чуть-чуть отошел от темы. На самом деле, я скажу честно, сегодня я не боюсь говорить людям быть уверенным. Я говорю, лучше не будь неуверенным, потому что это точно тебя приведет к гордыне. А если ты уверенный, утверждаешься в этом, ты будешь спокоен при любом раскладе. Потому что ты уверен в себе и в своих возможностях. Это все ограничивает нас словами «А воля ли Божья?». Сегодня вот вопрос «А воля ли Божья?». Она так звучит как-то, вы знаете, подозрительно прям. Не как «Ищи Божью волю», а А может быть, ты вообще не то делаешь? Вот так звучит, вот такая там вот подоплека есть. А воля ли Божья? Я понимаю, когда там контраст, понятно, куда идти на профессию устраиваться, стриптизером там, там понятно сказать, воля ли Божья туда ехать, идти туда, да? А когда здание вот мы строим, там дело Божье делаем, они подходят и говорят, а воля ли Божья? Я говорю, не знаю, но я сделаю. Вы знаете, к чему я клоню вообще? К тому, что нас учат сегодня молиться, нас учат сегодня верить в чудо и ничего не делать. Всего бояться, никуда не лезть и знать свое место. И еще, ты себя очень чувствуешь святым и правильным, когда ты доволен 100 рублей на месяц. А потом ты еще приходишь и говоришь, пастор, у меня есть свидетельство. Я прожил на 100 рублей в месяц. Представляете? Бог дал мне силы и откровения, как тратить 100 рублей в месяц. Я говорю, аллилуйя. Аллилуйя. Видите, говорит, с помощью Божией живем. Не на себя надеемся. Все от Господа. Я говорю, тебе пора идти на работу устраиваться. Балда. Извините. У тебя трое детей. А ты все живешь на 100 рублей по видению Господа и благословению Господа. И выживаешь. Тебе пора уже давно взять ответственность за свою жизнь. Вы понимаете, о чем идет речь, друзья? Я не знаю, как это еще донести, но вот такие интересные размышления приходят в мою жизнь. И вот мы сидим и ждем, и молимся. Когда зло само по себе разрешится. И один брат уходит и говорит, ну, пастор, ну я же верю все-таки, что не всегда так будет в нашей стране. Я верю, что придут хорошие времена в нашу жизнь. Я говорю, обоснуй мне свою веру. Но вот, говорит, понимаете, где-то там внутри есть надежда. Она вот, она не умирает. Она есть и все, я не знаю. Она есть. Это знаете, на что похоже? Я верю, что у нас будут дети, не занимаясь сексом с женой. У меня надежда есть. Он обязательно родится. Но я для этого ничего не делаю. Или сесть за стол с хорошей едой и сидеть медитировать. Я верю, что я наелся. Я верю, что я когда-нибудь наемся в конце концов. А вот надежда, она не умирает. А иногда хочется ложкой полную сказать, возьми ложку, начинай есть. Вы знаете, вера – это действие, это не просто надежда какая-то, просто надежда в ожидании. Да, понятно, что иногда нужно и ожидать, иногда нужно терпение, иногда нужно долго терпение, но этого нам хватает в церкви. Мы слишком долго ждем, мы слишком долго терпим, мы слишком долго надеемся и бездействуем. И поэтому сегодня хочется пнуть и сказать, иди и начинай верой действовать. Аллилуйя. Знаете, скажем друг другу, начинай верой действовать. Начинай верой действовать. Зло это мир, да? Да? Зло это мир, да? Воздух зло, камень зло, женщина зло. Что еще зло? Деньги зло, популярность зло, власть зло. Что нам вообще делать? Умереть. У нас обрезаны все надежды. Потому что если власть и деньги зло, никогда в мир не придет как бы благоденствие. Никогда, понимаете? Потому что у нас нет шансов туда попасть и что-то сделать для нашего мира, чтобы он не был злом. И мы все молимся, мирское вон, во имя Иисуса, мирское вон. Как оно вон уйдет? Зло с мира, когда оно уйдет? Что такое зло вообще? Как вы считаете, что такое зло в мире? Ну-ка быстрее. Грех. А? Грех? Кто его совершает? Так, сам по себе грех – это зло? Или все-таки это человек, который реализовывает, и тогда мы можем увидеть, что это зло? Вы понимаете, что дьявол не может действовать без человека. Он не может творить зло в этом мире без людей. Вы понимаете, да? Без людей. И зачем тогда Бог нам дал женщин, мужчин, сексуальность? Желание жить счастливо, желание жить беззаботно. Зачем? Зачем человек рождается с таким чувством в этот мир? Никогда не задумывался. Это уже зло же тоже, да? Что то, что ты хочешь жить хорошо и счастливо, это тоже зло, так или нет? Ну как? А это же порождает у людей наступать на головы, кидать кого-то ради собственного блага, ради собственной счастливой жизни. Они говорят, это тоже зло, хотеть жить счастливой жизнью. Вы скажете, ну смотря как добиваться. Что является в итоге злом в этом мире? Наше бездействие. Или действие в сторону бездействия. Запутал вам мозги? Если ты видишь зло, и ты бездействуешь, значит, ты допускаешь злу господствовать. Если ты видишь зло, и ты бездействуешь, принял никакого решения противостоять этому, значит, это и есть бездействие. А значит, если ты бездействуешь, значит, ты автоматически допускаешь злу господствовать и умножаться. Друзья мои, деньги не могут быть злом. Слава, власть тоже не может быть злом. Человек и его выбор решает, это будет зло или это будет добро. Это будет для Царства Божьего или это будет для похоти и разврата. И вопрос, что мы делаем? Мы боремся со злом или с грехом? Отрезаем все себе? Понимаете? Внутри появилась какая-то похоть, отрезали. Язык что-то плохо сказал, отрубили. Сможем ли так бороться со злом? Вот в чем вопрос. И поэтому в средние века церковь пыталась так бороться. Поэтому она придумала такое страшное слово, как инквизиция. Орудие пыток. И в итоге сама стала на сторону зла. Насилие и убийство. Вопрос стоит в другом. По сути, что происходит в нашей жизни? Как мы боремся с этим? Мир, похоть. Что меня искушает? Библия говорит, сам человек себя искушает. Как вы думаете, лучше иметь и быть свободным? Это больше праведности. Или лучше отказаться и чувствовать себя святым. Что вы думаете? Как вы думаете? Что сложнее? Быть богатым и при этом не соблазниться, не развратиться, а быть добродетельным и служить людям? Или отказаться от богатства и считать себя праведным? Что легче? Вот именно, что сложнее намного иметь и быть свободным. Иметь и нести славу Божию, и нести любовь Божию. Иметь и благословлять мир. Молите Бога о таких делателях. Не хочу молить Бога о делателях, которые ничего не имеют. Потому что они ничего не решают. Вот мы строим здание, помещение, так? Слава Богу. У нас сантехник, который приходил сюда, столько красивых слов сказал, кинул нас на несколько тысяч, десятки тысяч. И знаете, я вот сижу, у меня внутри просто. А где же справедливость? А как бороться? А как остановить это зло? И ты понимаешь, что у тебя нет ничего. И опять же, это оправдание. Переодеться маской и постучать по голове этому товарищу. Ты тоже соучастник зла. Идти в милицию. Сейчас она займется тобой. Как остановить? Ты понимаешь, что этот человек сейчас пойдет и других кинет? Он уже всех кинул. Как бороться? И тогда ты думаешь, вот если бы у нас хоть один человек был в органах компетентных, можно было бы привлечь человека за мошенничество, чтобы раз и навсегда он для себя это понял. Хотя это тоже не изменит. Но! Это хотя бы на время предотвратит это желание воровать. Представьте, человек настолько уже осквернен, что он знал, что это церковь. И это даже ему способствовало, чтобы войти в доверие глупым верующим людям. И хорошо их обмануть. И когда христианам говоришь, надо действовать, надо что-то предпринять, надо вернуть деньги, надо... Да, хочу. И проходит день, два, и все. И ничего. И люди ничего не могут предпринять. То есть, иными словами, на самом деле, одно из самых страшных зло, это бездействие, друзья. Это бездействие. Это даже добродетель бездействия, это пустая добродетель, друзья мои. Знание бездействия, это пустое знание. Вера в бездействие, это пустая вера. Ты можешь 20 лет ходить в церковь и сидеть на задней парте. Но пора уже действовать. Пора уже развиваться, пора двигаться, расти. Когда в медицине зло прекратится, когда придут туда медики лучшие, профессиональные медики, которые могут, от которых слово будет, от слова которых будет зависеть даже решение уволить этих, так сказать, аглоедов, которые за деньги работают. Когда правительство поменяется, когда все в стране получится, когда в правительстве будут люди, которые любят страну, которые не врут и не обманут и не грабят, которые любят страну, которые благословляют страну. А если этого не произойдет, сколько бы мы ни молились, вопрос не в молитве. Да, мы молимся, но Бог все говорит, начинает действовать. Поэтому мать Моисея не просто молилась. Когда убивали младенцев, она его скрыла. Она благословила, засунула в корзину, дала ему там еду. И пустила по речке. Какой речке? Там, где купалась дочь фараона. Вот что такое еврейская смекальность. Понимаете? Они не просто молятся, они действуют по вере. И поэтому она взяла своего сына, благословила им, в ту речку направила, в то место в корзиночке направила, чтобы ее увидела дочь фараона. А потом помолилась, Господи, спаси мой народ через моего сына. Есть разница, друзья мои? Христос и свобода. Знаете, какую свободу Господь нам принес? Мы все хвастаем: свобода от сигарет, свобода от наркотиков, свобода от алкоголизма. Герой, не дайте нам упор. Молодец. Все, уже миссия выполнена, жизнь благословенна. Аминь. Да? В этом весь смысл, да? Нет. Друзья, нет. Истинная свобода, это знаете в чем? Ты радуешься, что ты без всяких усилий бросил курить? Радуешься, да? Молодец. Я рад за тебя, искренне. Искренне рад. И 35-летний мужчина сидит на шее своей матери и радуется, что мама его кормит без всяких его стараний и усилий. И за это благодарит Господа. А потом, когда он еще женится и родит троих детей, она будет до смерти работать на него и отдавать всю свою пенсию. И он будет говорить: как Господь меня любит, даже в такие времена не отпускает и не оставляет меня. Слава Богу, без усилий. А истинная свобода Христос, о которой говорит, знаете о чем? Он говорит: я пришел сделать тебя свободным. Чтобы ты понял, что ты свободный человек, и ты можешь свободно выбирать, творить зло или не творить зло. Ты не раб. Иисус говорит: я пришел сделать тебя свободным, а не рабом. Знаете, под слово раб что означает? Это человек безвольный, поддающийся собственной похоти. Он даже не умеет управлять телом, желанием, похотью, своей сексуальностью. Он не умеет управлять ничем. Как один брат приходит и говорит: вот одна сестра там одела такие обтягивающие. Уберите ее вообще из моих глаз. Запретите им это делать. Я говорю: так не здесь, так в другом месте ты что-нибудь увидишь еще поинтереснее. В Инстаграме, в Ютубе. Как это в сказке русской. Отрубить голову. А, в Алисе в стране чудес. Голова с плеч. Но, друзья, так ли можно бороться со злом? Я не говорю, что не сказать поскромнее, одеться там еще. Дело в другом. Господь говорит: я тебя сделал свободным человеком, чтобы ты, независимо от обстоятельств, независимо от людей, независимо от всего, делал свой выбор. И выбор правильный. Вот в чем истинное мое спасение и истинная моя свобода, которую я тебе подарил. А не просто что-то на халяву поиметь. Я пришел, чтобы сделать тебя свободным. Не анархистом, а свободным, когда греху сказать нет, значит нет. Когда похоти сказать нет, значит нет. Знаете, было бы очень здорово, если бы была бы такая функция, как отключить желание к никотину. Отключить функцию к алкоголю или к сексу. Или отключить функцию к удовольствию, телесному удовольствию. И вот те люди, которые говорят отказаться, там надо все отключать. Представляете, отключились к алкоголю. Все как роботы. Но Бог сегодня говорит именно о том, что я пришел, чтобы ты был свободным. И в этом слове Господь открывает, что я тебя освободил от цепей рабства, от вот этой безвольности, от этого слабого духа, от этого состояния, как тряпочка. Куда ветер подул, туда и ты пошел. Бог говорит: я пришел дать тебе свободу, чтобы ты всегда и во всем имел выбор правильного решения. И за это благодарю Бога. Каждый день. И честно скажу, каждый день идет борьба. Понимаете? Каждый день ты воюешь с самим собой, как однажды один епископ сказал сельского пастора. Самый большой враг. Говорит, у вас враги есть? Говорит, какие враги? И все сидели, думали, он скажет, дьявол, мой враг. Говорит, самый страшный враг, это я сам себе. Еще раз хочу сказать. Иисус Христос пришел сюда, к нам. Я себе это говорю. Чтобы ты был свободен. Чтобы ты перестал кого-то винить, кого-то осуждать, от кого-то чего-то ждать. Чтобы ты принимал решение и начинал действовать вопреки всем обстоятельствам, чтобы ты перестал оправдываться, чтобы ты, в конце концов, взял ответственность. И не ныл, я хочу, но не могу. Это и есть рабство, когда я говорю, я хочу, но не могу. Я знаю, как правильно, но не делаю, как правильно. Я делаю не так, как правильно. Вы можете себе только на миг представить, когда вы начнете жить так, как вы считаете правильным. Вот по моему желанию я должен весить 70 килограмм. Ни больше, ни меньше. У меня должен быть хороший пресс. Я должен каждое утро вставать и бегать по 15 километров. Я должен каждый день, каждую неделю прочитывать одну книгу, хорошую книгу. Я должен мыть посуду после того, как я поел. Я должен отказаться от своего эгоизма. И первым подходить, и первым прощать, первым любить, первым благословлять. Это по моим стандартам, друзья. Но я не совпадаю. И ты понимаешь, что ты порой продолжаешь жить в рабстве собственного я. Ты понимаешь, как надо, но ты не делаешь. Потому что, опять же, ты какая-то безвольная тряпка. И Господь говорит, я за тебя умирал, чтобы ты не был этой безвольной тряпкой и всю жизнь не сожалел о том, что ты прожил так, как не надо. Иисус говорит, в этом есть истинная свобода. Аллилуйя! Тяжело, да? Аминь. А лучше вот пришел просто, Бог тебя так коснулся, и ты стал каждое утро бегать по 15 километров. Вообще без напряга. Только вопрос, сколько это ждать нужно, когда до тебя дойдет. Твоя жизнь без долгов. Господь говорит, пришел и разрешил, всем моим долги раздал. Христос пришел дать тебе свободу. Не просто от сигарет. Он вообще дал, пришел, дал тебе свободу. Всю жизнь теперь надо это понять, это ценить. Знаешь, чем отличается духовно возрожденный человек от невозрожденного? Не стажем хождения в церкви или служения. Духовно возрожденный человек живет в свободе. А невозрожденный, он не может жить в свободе. Он раб греха, раб собственной похоти и плоти. В этом и есть отличие. Кстати, вот откуда вот эти мысли приходят в мою голову? И знаете, я вам честно скажу, в первую очередь я себя обличаю. Вот я знаю, что надо убрать. Я знаю, что жена устала с работы. Я знаю, что надо перебороть, вот что-то сделать. Я знаю. но не всегда верю. И когда я прихожу к пониманию, ну закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Я знаю, что мне сейчас надо пораньше встать, не валяться, а быстрее закончить ремонт. Я знаю, что мне надо быстрее сделать. Но... вот это рабство. Собственный похоть. Представляете, Бог вам дал сексуальность, Бог вам дал красивое тело, Бог вам дал красивый мир. Бог вам дал этот мир, Он подарил его, не чтобы вы его считали злом, а чтобы вы начали этот сад что делать? Облагораживать, возделывать и охранять. А не говорить, это зло, откажись от него, фу-фу-фу. Думаю, а знаете, почему так человек говорит? Потому что это легче всего отбросить от себя ответственность и сказать, это зло. Женщина – это зло. Даже легче руку отрубить, чем заставить эту руку делать добро, а не зло. Представляете, вот настолько это. Даже легче самоубийством жизнь закончить, чем подняться и начать что-то делать. Можете себе представить, насколько люди сегодня безвольны? Насколько они слабы? Насколько они в рабстве живут? Почему нужен Христос? Чтобы прийти и человеку донести, что ты свободный человек. Когда я об этом думаю, я плачу. Я говорю, мой мозг до сих пор не может это воспринять, что я свободный человек. Я опять начинаю оправдываться, я опять начинаю искать лазейки, опять начинаю кого-то обвинять, опять вот он виноват, вот блин. А Бог говорит, ты свободный. Ты принимаешь решение. От тебя все зависит. От твоего собственного выбора. И опять никто не пришел на работу, опять мы не нарешаем, опять мы не заканчиваем. Ой, что делать, опять меня кинули, он козел, вот он козел. Как жить в этой стране, где все кидают? Потом Бог говорит, стоп! Ты свободный! Я опять думаю, блин, не оправдаться же, не оправдаться. И в чем миссия Христа была, знаете? Он пришел в мир, все его кинули, все его предали, все его не поняли. Но он себя же не оправдывал тем, что он привелся таким, как они. Он до конца был верен. И это было непросто. Вот такую свободу Бог нам дал. И зависит ни от чего. А это очень трудно. Только потому, что до нас не доходит это. И мы опять делаем ошибки. Но знаете, в чем милость Бога? То даже ошибка во благо, если мы опять свободно сделать выбор. Ошибся, и теперь сказать, да, больше нет реальной возможности, я ошибся, я лох, я все, нет шанса. Или подняться и опять сказать, нет, я встаю, и я иду дальше. И я сделаю так, как надо. Вот что Бог хочет нам сегодня дать, друзья мои. Хочет, вот для чего Христос платил большую цену. И именно вот этот подарок, он только от Господа. И когда мы говорим, не все зависит от человека, это говорит именно об этом подарке спасения. Потому что в этом спасении есть настоящая свобода. И больше нигде. Потому что за это заплатил Господь большую цену. Помолимся. Если бы мы жили на 100% церковь так, как правильно, я думаю, что все было бы иначе в жизни. Наши близкие бы не страдали, жены бы не плакали, дети бы не были брошены. И знаете, я вам скажу такую вещь, что человек на самом деле все понимает, просто прикидывается. Он понимает, и даже самый большой заядлый грешник прекрасно все понимает. Иначе, если бы человек не понимал, его не за что было бы в ад посадить. Не за что было бы наказывать. Он прекрасно понимает. Но знаете разницу между свободным и несвободным? Один понимает и не может сделать так, как надо. А другой понимает и делает так, как надо. Какой путь выбираешь ты себе? Это определяет твое истинное возрождение, твою истинную свободу во Христе Иисусе. Не стаж хождения в церкви. Самый большой враг – это не дьявол, а ты сам, для себя самого. И в первую очередь нужно победить себя. Когда ты победишь зло. Потому что дьявол делает свою работу через людей. Принимай решение сейчас. И говори Господу, Бог. И сегодня я принимаю решение быть испытанным. Я хочу достигать. Я не хочу отказываться. Я не хочу легких путей. Я хочу иметь и быть свободным. А как хочешь ты? Я хочу иметь и быть свободным. Я хочу иметь и быть для славы Божьей, для Царства Божьего. Я хочу иметь и быть любящим, верным, благословенным. Я хочу иметь и быть святым, непорочным и благословенным. И я знаю, что именно так я смогу бороться со злом, чтобы зло побороть праведностью. Только на миг подумайте, когда нечестивый выходит и зарабатывает много денег, и все на него смотрят. И он выходит на аудиторию и говорит: ребята, я знаю, как заработать много денег. Понимаете? Какое зло распространяется. А теперь другая картина. Когда праведник становится богатым и выходит, к нему приходит несколько тысяч людей, и он им говорит: ребята, я знаю, как зарабатывать много денег и быть богатым и успешным. Представьте, сколько людей каются и приходят. Как меняется экономика. Понимаете, о чем идет речь? Помолись Богу, скажи: Бог, я принимаю решение действовать. Я принимаю решение действовать. И твоя мечта станет реальностью, поверь. Поверь, самая сложная борьба и самая сложная война – это ты сам. Это ты сам. Бог уже все дал. Это ты сам. Но ты сегодня можешь четко сказать: Иисус есть моя свобода. А это что значит? Что я сегодня свободен. Аллилуйя, я свободен мечтать и достигать мечту. Хотеть и достигать желаемого. Я свободен жить для праведности, не оскверняясь никакими обстоятельствами. Я свободен, потому что Христос заплатил большую цену. Я живу, двигаюсь в свободе. Аллилуйя! Помолимся. Отец, я благодарю Тебя за это время, за это слово, которое Ты даруешь. Я благодарю Тебя за эту возможность слышать Твое Слово. Я благодарю Тебя, Господь. И в первую очередь это Слово для меня. В первую очередь это Слово, которое касается моего сердца. Это Слово, которое я принимаю в свою жизнь. Иисус, я принимаю Твою свободу. Я принимаю Твое Слово в мою жизнь. Господи, я становлюсь свободным. Я, Господь, живу для праведности, я живу для Царства Твоего, Бог. И в любых обстоятельствах моей жизни я принимаю решение быть свободным, Бог. Во имя Иисуса Христа, благослови, благодарю Тебя, Иисус, за Твою любовь, за Твою свободу, за Твою благодать и благословение. Спасибо Тебе за это. И сегодня я принимаю это решение. Я принимаю это решение быть свободным. Я принимаю решение действовать. Я принимаю решение иметь и быть свободным. Я принимаю решение иметь и достигать, и быть для Царства Божия, и для праведности, и славы Божьей. Во имя Иисуса Христа. Благослови.